Настенька, заметивши, что Соколов не в своей тарелке, подошла к нему и стала про Молдавию расспрашивать, про тамошние нравы и порядки. Премьер-майор мигом растаял, глядя на такую красоту. Весь ум помутился у него. Заразился Настенька он с первого разу. Говорят, они этак в уголку, как вдруг забегали, все зашумели. Александр Львович с женой на крыльцо бегут. Голубь махнул седыми кудрями, стукнул своей палочкой и грянул полонез. Приехать изволила государыня. Соколов с Настенькой в паре пошел. Когда полонез кончился, подходит к Соколову Орлов Григорий Григорьевич. А он с государыней приехал. «Ба-ба-ба», — говорит, — «здравствуй, Соколенко. Какими судьбами здесь, друг мой?» Соколов низко кланяется, доносит графу Григорию Григорьевичу, что от фельдмаршала Румянцева с ведомостями приехал, а сам то и дело сиятельнейшим графом его называет. «Полно, братец мой, чиниться-то», — сказал ему на то Григорий Григорьевич. Обнял его и стал целовать. «Ах, боже мой, как я рад этому, что тебя здесь нахожу и вижу здоровым и благополучным. Ко мне, братец, пожалуй, не забудь же, Соколенко». Тотчас же гурьбой к Соколову начали себя в знакомство ему поручать. Сама государыня заметила ласки Григория Григорьевича к Соколову и спросила, каким манером он его знает. «Да он наш, Кенигсбергский. В прусскую войну мы с Соколенкой на одной квартире жили. Старый приятель. А Соколенко это он любя премьер-майора называл. Такова привычка у Григория Григорьевича была, что русских всех по-малороссийски кликать изволил, а малороссиян по-русски». Во время праздника приметил Григорий Григорьевич, что Соколов глаз не сводит с Настеньки. «Что, друг мой, — говорит премьер-майору, — никак ты заразился в Петербурге-то?» Молчит премьер-майор, только краска в лицо ему выступила. «А что, братец, ведь Боровкова-то попригляднее, Лотхин будет. Помнишь Лотхин?» А Соколов ни жив, ни мертв. Придворного этикета не знает, и что ему отвечать на такие речи Григорий Григорьевич не придумает. Слыхал он, что сам-то Григорий Григорьевич никакого этикета не соблюдает. Ну да ведь большому кораблю большое плавание, а ему, темному человеку, так поступать никак невозможно. «А знаешь ли, Соколенко, — говорит Григорий Григорьевич, — ведь за ней, братец, 1000-1500 дворов, а сама такова умна, что всех кенигсбергских профессоров за пояс заткнет. Не хочешь ли, мой друг? Уж попировал бы я у тебя на свадьбе, Соколенко». Молчит премьер-майор. «Постой же, братец, — говорит ему Григорий Григорьевич, — да что еще будет? Потешишь нас свадебкой или нет? А я тебя на всякий случай с отцом познакомлю». Взяв его под руку, подвел к Петру Андреевичу и говорит: «Вот, — говорит, — ваше превосходительство, мой искренний друг и загадочный приятель Антон Васильевич Соколенко очень желает познакомиться с вами. Прошу любить да жаловать». Ну, познакомились. Не шутка. Сам Григорий Григорьевич знакомит. На другой день Соколов к Боровковым, потом дня через два опять, да и зачастил. Недели две таким манером прошло, вдруг придворную повестку получает Петр Андреевич, велено ему быть государыне в Царское Село. Что такое значит? Должно быть, идти ему с полками в Молдавию другого дела быть не может. Воротился Петр Андреевич, лица на нем нет. Прямо в спальню прошел, где больная жена лежала. Настеньку позвали. «Знаешь ли, — говорит, — Светик мой, — зачем меня государыня призывать изволила?» Молчит Настенька, а в лице ни кровинки, чует сердце. Жениха сватает. «Кого?» — тупым языком спросила мать, а Настенька только что дышит тяжело. «Соколова Антон Васильевич, премьер-майора, что из румянцевских полков приехал». Молчит Настенька. «Человек он, по моему рассуждению, хороший, самим графом Григорием Григорьевичем в старинном приятельстве находится и милостью царской взыскан. Хороший должно быть человек. Ни слова, Настенька. Государыня, призвавшая меня, изволит говорить. Я к тебе сваха, Петр Андреевич, у тебя есть товар, у меня есть купец. Я поклонился. Знаешь, — говорит, — премьер-майора Соколова, которого фельдмаршал из Молдавии с ведомостями к нам прислал. Человек, кажется, хороший. Граф Григорий Григорьевич его давно знает и много одобряет. Я молчу. А государыня, улыбаясь, подает мне руку поцеловать. Да говорит: «Сроду впервые, Петр Андреевич, я в свахи попала. Не остыди же меня». Я было молвил: «Ваше Величество, не мне с Соколовым жить. Что дочь скажет? Анна, скажи ей от меня, что я люблю ее и очень советую исполнить мою просьбу». Не гугу, Настенька. Смотрит в окно, да с неба глаз не сводит. обернулась, перекрестилась на святые иконы и таково твердо отцу промолвила: «Доложите, батюшка, государыне, что я исполню ее волю». И навзрыд зарыдала она горькими слезами. Замертво вынесли ее и уложили в постель. Суета в доме поднялась. Кроют, шьют, приданство готовят, с утра до ночи свадебные песни распевают. Жених себя до свадьбы еще показал, раз хмелен, сделавшись в доме у невесты, за ужином стал над посудой представлять, как Румянцев в селистре убрал. А в другой раз камердинера Петра Андреевича в ухо съездил. В первых числах сентября свадьбу сыграли. Я у Настеньки в поезжанах была, а Григорий Григорьевич у Соколова в дружках. Государыня изрядный фермуар Настеньке пожаловала. А уладил свадьбу вовсе не Григорий Григорьевич и не Нарышкин, а те, которые Настенькина язычка убоялись. Навели они Григория Григорьевича, чтоб просил он государыню об этой свадьбе безотменно. А Григорий Григорьевич тут больше потому старался, что очень любил Соколова. Самый покров Соколову сказано быть воеводой в сибирском городе Колыване. По первому пути поехала Настенька с мужем в Сибирь. Петергоф, август 1858 года. Конец книги. Запись произведена по изданию «Русские повести XIX века» в двух томах. М. Издательство «Художественная литература», 1956 год. Том 1. Читает Юлия Мен.